«Перепутал», — сказал я, отворачивая голову. «Братишка, пока не достигнешь совершеннолетия Нини», — говорила сестренка Небула, обнимая меня покрепче и прижимая к себе. «По-моему, секс к этому тоже относится», — говорил я, немного возражая. «Так я не поняла, это бунт?» — спросила сестренка Небула, соблазнительно облизав губы. «Нет, мой капитан», — сказал я, склонив голову. «Не вешай нос, годик потерпи и все. А теперь пошли, нас там репортеры заждались», — сказала сестренка Небула и повела меня к месту, где собрались больше всего репортеров и где была вся наша семья. Это было небольшое интервью о том, как нам удалось воссоединиться. Дедушка, естественно, не рассказывал все подробности. Это была сочиненная история, причем хорошо сочиненная, зрители просто рыдали. После этого я все время был с мамой Тераксией и мамой Хилой, я видел и других членов Лиги Справедливости, но не хотел к ним подходить. Но тут, когда отошел от своих мам для того, чтобы взять закуски, ко мне подошла чудо-женщина. «Здравствуйте, мистер Одинсон», – поздоровалась она со мной. «Ух, люди теперь только так ко мне и обращаются, как-то непривычно», – говорил я, смотря на нее. «Нужно привыкать, поскольку вы теперь царской крови, значит и отношение будет другим, вы же становитесь еще одним наследником целого мира», – говорила, улыбаясь она. «Это да, вы что-то от меня хотели?» – спросил я у нее. «Ничего такого, просто хотела поздороваться, а также извиниться за то, что было», – говорила Диана. «А-а-а, что было, то было, я уже сказал, что мне нужно, чтобы я простил Лигу, и мне это дали, поэтому скоро я официально созову пресс-конференцию и объясню, что не злюсь на вас, и чтобы другие вас не обвиняли», – сказал я. «Что ж, я очень рада, что ты не держишь на нас зла, и в качестве дружественного жеста вот», — сказала Диана Перловая мне маленький медальон с драгоценным камнем внутри. «Хм, что это?» — спросил я, рассматривая медальон. «Небольшой талисман удачи», — сказала, улыбаясь Динана. «Удачи у меня и так хватает, но все равно спасибо», — сказал я, надев медальон на шею. Стоило мне только опустить руки, как камень внутри медальона начал светиться тусклым синим цветом. Это продлилось недолго, поэтому Декстер не заметил этого, однако Диана все увидела. «Что-то не так?» – спросила у Дианы, которая слишком пристально рассматривала медальон на моей шее. «А, нет-нет, все нормально, тебе кстати идет, КХМ, в общем прошу меня простить, но мне пора откланяться, а вы развлекайтесь», говорила она мне, улыбнувшись и помахав на прощание, ушла. После того, как она ушла, я вновь вернулся к своей семье и оставался с ними. Побыв на банкете еще немного, мы решили возвращаться домой. «Ах, как же это утомительно», — сказал я, зевнув и потянувшись, лег головой на колени мамы Хилы. «Хи-хи, я тоже раньше не любила разные политические пиры, предпочитала бой с армией противника, там все просто и понятно», говорила мама Хила, хихикая и поглаживая меня по голове. «Ммм, Тераксия же с завистью смотрела на Хилу, которая с высокомерием посмотрела на нее. Кстати, сынок, кто были те две сучки, которые общались с тобой?» — спросила мама Хила, высвобождая свою ауру. «Да дорогой, они к тебе приставали», — спрашивала мама Тераксия, выпустив свою жажду крови. «Нет, мамочки, это были члены Лиги Справедливости, и мы просто договаривались с ними о компенсации, которую они должны мне выплатить за то, что не наговаривали на меня. Вот и все», — ответил я, привыкший к их выходкам. «Компенсации?» — хором спросили меня мамочки, развеивая свою ауру. «Верно, после этого я оправдаю их в глазах общественности», — сказал я, обняв маму Хилу за талию и практически закапываясь в ее животик. «Хе-хе-хе», — с жутко довольным лицом хихикала мама Хила, при этом пуская слюну. «Гррррр, дорогой, так нечестно, мамочка тоже так хочет», — кричала мама Тераксия со слезами на глазах. «Все-все, сейчас», — сказал я, выбираясь из объятий мамы Хилы. Когда я шел к маме Тераксии, она тянула ко мне руки с надутыми щечками и слезящимися глазами. Это было так мило, прям ребенка напоминало ей Богу. Как только я приблизился, она схватила меня в охапку и, посадив к себе на колени, прижала словно ребеночка. «Вот ведь, мне 17, а я до сих пор карлик какой-то. Я, конечно, помню, что доктора говорили, что стареть я буду медленно, но неужели прям настолько?» — думал я про себя, пока мама Тераксия сюсюкалась со мной. Когда же мы доехали до дома, мамочки пошли на кухню, а я отправился в гостиную, где увидел Харли, смотрящую телевизор. «О, Диксюшка вернулся. Чмок, крикнула она и прыгнула ко мне, повалив меня на землю и страстно поцеловав меня. «Продолжим на полу или на диване?» спросила она у меня, поигрывая бровями и расстегнув свою блузку, показав мне свои прелести. «Нет, подожди, пока все будут на месте, чмок», сказал я, чмокнув ее в щеку и застегнув блузку. «Фу, Диксюшка зануда», сказала, обидевшись Харли и надувшись, отвернулась от меня. «Харли», позвал я ее, улыбнувшись, «я с тобой не разговариваю». «Хаем», сказала она, отвернувшись. «Харли», снова позвал ее я. «Хаем», хмыкнула она, отвернувшись в другую сторону. «А я приготовил тебе подарок, как жаль», сказал я с улыбкой и собрался уходить. «Подарок? Какой подарок?» спросила меня Харли, резко заинтересовавшись. «Ну ты же со мной не разговариваешь», сказал я, состроив грустную моську. «Разговариваю. Что там за подарок?» спрашивала она в нетерпении. «Тогда», сказал я, достав из некрополя платье, которое так хотела Харли, когда я с ней впервые встретился. «Диксюшка, это же, то самое, ты помнишь», говорила в шоке Харли, смотря на платье и на меня, а потом на ее глазах начали наворачиваться слезы. «Правда, я тебе его еще тогда обещал, но столько всего произошло, в общем, вот сейчас дарю», сказал я, передав ей платье принцессы. «Дикси, шмык, я так счастлива, шмык, никто еще для меня так не делал», строила она глупую улыбку и вытирала слезы. «Ну а ведь тебе что, подарки не делала?» спросил я у нее, обнимая и прижимая к себе. «Это другое. В общем, спасибо, чмок», сказала она и вновь меня засосала и повалила на пол, при этом оказавшись сверху. «Знаешь, что, Диксюшка?» спросила она у меня с безумием в глазах и хищной улыбкой. «Нет», сказал я, немного занервничав. «Тебя когда-нибудь насиловала девушка?» спросила она. «Я, пожалуй, воздержусь от ответа на этот вопрос», сказал я. «Вшух». Но тут неожиданно Хали что-то опутало за талию и подняло наверх. Когда же поднял взгляд, то увидел, что это была Веном, а рядом с ней и остальная троица. «Нехорошо пользоваться сладеньким, когда остальные не видят», говорила ей Веном. «Кто успел, тот и съел, никогда не слышала о таком», в раздражении спросила у нее Харли. «А раз ты говоришь в таком ключе, то мы не против», ответила Карнаш, посмотрев на меня и начав облизываться. «Побудь пока тут», сказала Веном, прилепив Харли к потолку. «Сладенький», хором крикнули симбиотки и прыгнули на меня. «Я же вызвал серый туман и поймал каждую из них, не дав добраться до меня. Девочки, сначала ужин, потом все остальное», сказал я с улыбкой и потом отпустил их, втянув туман назад в свое тело. Постепенно все мои женщины начали возвращаться в особняк, и мы все сели за ужин, а после ужина я уделил всем свое внимание, спасибо энергии смерти. На следующее утро после плотного завтрака я позвонил Каре. «Да, кто это?» спросила она. «Твой самый любимый мужчина на всем белом свете», в шутку сказал я. «Гэрэр, не терпеться разукрасить тебе лицо», с раздражением и, кажется, капелькой смущения сказала Кара. «Ха-ха-ха-ха, вот это мой партнер по спаррингу, отличный настрой. Где сможем провести бой?» спросил я у нее. «Я еще в Нью-Йорке, ты же знаешь, где расположена база лиги в этом городе. Приезжай туда, я всех оповещу о твоем приезде», говорила она мне. «Ох, так ты не хотела покидать меня, поэтому осталась. Мое сердечко готово выпрыгнуть из груди», говорил я слащавым голосом. «Ты покойник», крикнула она в трубку и отключила связь. «Стишняшка», сказал я и, одев спортивный костюм, начал спускаться. Предупредив своих мамочек, я попросил Зоба повести меня, и тот отвез меня в нужное место. Нас быстро пропустили внутрь, узнав, кто я и к кому, а когда Зоб меня высадил, то уехал со словами, что, когда закончу, чтобы набрал его, и он меня заберет. Направившись внутрь здания, я попросил показать мне, где находится помещение для боя, и меня отвели туда. Бам-бам-бам. Как только я вошел внутрь, то увидел, как Кара несколькими ударами заставляет стальные балки в приличную толщину гнуться так, словно они из теста. Судя по всему, с прошлой нашей встречи она начала изучать боевые искусства. Рукопашный бой у нее неплохой, вот что пиздюли животворящие делают, думал я про себя, смотря на то, как она тренируется. «Вот и ты», сказала она, наконец заметив меня. «Ну что, готова снова быть отшлепанной?» спросил я ее, решив немного позлить, убедившись, что кроме нас в зале никого не было. Треск. «Сначала я просто хотела слегка тебя избить, но передумала», сказала она со злой улыбкой и слегка поврежденным рингом от ее удара ноги. В это же время в Солнечную систему проник серебряный луч, который приближался к Земле, но чем быстрее он приближался к Земле, тем быстрее делался невидимым. В конечном счете, когда он пролетал мимо адмиральского флота, никто его не заметил, и он спокойно пролетел их, попав на Землю. Это был серебряный серфер. Застыв в небе, он некоторое время смотрел по сторонам и, выбрав определенное направление, полетел туда на своей доске. Но тут его заметил человек-факел Джонни Шторм. «Эй, приятель, я тебе раньше не видел, ты откуда будешь?» – спросил у него Джонни. Но тот ему не ответил, а лишь увеличил скорость. «Нет, дружище, так не пойдет», – сказал Джонни и начал его преследовать. Однако серфер летел очень быстро, и Джонни с трудом его догонял. Но вот когда Джонни уже начал приближаться к нему, серфер летел прямо в здание, не сворачивая, и когда тот должен был врезаться в него, оно прошел сквозь стену. Джонни сразу облетел здание и увидел, как серфер словно призрак вылетел с другой стороны, при этом не навредив постройке. «Это круто», – произнес Джонни, когда серфер пролетел мимо него. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 104. Джонни тут же помчался в погоню, серфер все время пытался оторваться от Джонни, но тот практически дышал ему в затылок. Лаврируя между машинами и зданиями, серфер пытался оторваться, но Джонни успешно облетал препятствия и продолжал преследование. «Рид, это Джонни, преследую странного мутанта, и возможно мне понадобится помощь», — сказал Джонни по связи. «Что за мутант? Имя его знаешь?» — спросил Рид. «Нет, понятия не имею, кто он и откуда. Летает на серебряной доске, похожую на доску для серфинга, да и цвет его кожи под стать доске такой же серебряный», — говорил Джонни, преследуя его. «Хорошо, пробью его по базам данных, ты сам справишься или нужна помощь?» — спросил его Рид. «Да что тут такого? Я с ним сам справлюсь», — уверенно заявил Джонни. «Все-таки я направлю к тебе Бена и Сью, лишним не будет», — говорил Рид, отключая связь. «Пф-ф-ф. Я его поймаю и еще кофе с красоткой успею выпить, пока они доберутся», — сказал самоуверенным тоном Джонни, продолжая преследование. Серебряный серфер, продолжая лететь, обернулся и посмотрел на Джонни, который все приближался к нему и внезапно затормозил. Джонни, не ожидая такого, тоже начал сбрасывать скорость, но сделал он это поздно. Серфер схватил за горло Джонни, когда тот чуть не врезался в него. «Поговорим», — произнес Джонни. Несмотря на то, что его до сих пор покрывало пламя, серебряный серфер ничуть не чувствовал дискомфорта, держа Джонни за горло, видимо, это пламя даже не вредило ему. Посмотрев прямо в глаза Джонни, серфер на своей доске начал лететь в открытый космос, при этом его кожа начала слегка сеять. Серфер все дальше отдалялся от Земли, покидая стратосферу, отчего пламя Джонни тускнело и его сопротивление становилось все пассивнее. Когда же серфер покинул стратосферу, пламя Джонни полностью пропало. «Ладно, ты выиграл», — произнес Джонни, вовсе перестав сопротивляться из-за нехватки воздуха. В этот же миг серфер просто выкинул Джонни, отправляя его тем самым обратно на Землю. Кожа серфера продолжала слегка сиять, и странно то, что флот, что был недалеко от Земли, так его и не заметил. Серфер не стал больше ждать и направился назад на Землю, в город, в котором он только что был, поскольку он почувствовал некий отголосок камней бесконечности. «У, как страшно», — сказал я, прыгнув прямо на ринг. «Может, оденешь средства защиты», — сказала с садисткой ухмылкой Кара, показывая мне на прочный высокотехнологический костюм. «Не мне своих сил хватит, это лучше тебе подготовиться, смотри, не обсикайся, когда увидишь мой величественный образ», — сказал я, гордо выпитив грудь. «Давай уже начинай», — крикнула Карин, разминая кулаки. Услышав ее слова, я начал выпускать из своего тела серый туман, который, поглотив меня и перевоплотил меня в мою боевую форму жнеца. Кара же с шоком и страхом смотрела на меня, и вся ее напущенная ярость вмиг улетучилась. Хе-хе, вот такой реакции я и ждал. Думал я про себя и решил немного попугать ее. «Кара, я пришел за твоей душой», — говорил я своим хрипучим голосом, вытянув мумифицированную руку и медленно, паря над землей, приближался к ней. Услышав мои слова, она сделала шаг назад. «Твое время вышло, иди же ко мне», — говорил я, приближаясь к ней, но тут... Пиу. Ее глаза загорелись красным, и она выстрелила в меня лазером, я же быстро уклонился. «Ты что, совсем поехавшая? А если бы в меня попало?» — кричал я с наездом на нее. «А, ну ты же... Ах ты, козел, ты специально меня напугал», — сначала смущенно говорила Кара, но потом догнала, что я притворялся, и разозлилась. А если тебя родственники или друзья в шутку пугают, ты тоже в них лазером шмаляешь? Спросил я на повышенных тонах. Но это совсем другое. Кричала она краснея при этом. Мда, это уже клиника. Готов поспорить, что у тебя и парня нет, сказал я. А вот и есть, крикнула она. Да, тогда пожалуйста познакомь нас. Хочу лично ему руку пожать и выказать свое уважение, а также поинтересоваться, как это он до сих пор жив остался, говорил я. Бам. Однако после этих слов мне вновь приходилось уворачиваться от кинутой в меня стальной балки, которую Кара оторвала и бросила. «Убью!» — крикнула Кара с красным лицом, и это точно было уже не от смущения. Бам! В следующее мгновение Кара полетела прямо на меня, замахнувшись кулаком и произведя удар, от которого я защитился, поставив блок обеими руками. Однако Кара в порыве эмоций продолжала наносить мне удары в надежде пробить блок, и ей это удалось. Треск-треск! Внезапно моя рука потрескалась в местах, где Кара наносила удары, а после руки и вовсе резко повисли вниз, и я стал напоминать богомола. «Декс, прости, я перешла границы, сейчас подожди, я позову кого-нибудь», — крикнула Кара, когда увидела мои руки и подумала, что сломала их. В глазах я сразу заметил чувство вины и паники, а также желание помочь, что ж, плюсик за добропорядочность. «Кара, успокойся, никого звать не надо», — сказал я, останавливая ее. Когда же Кара прекратила паниковать, я направил энергию смерти в свои руки, которые за несколько секунд восстановились и вернулись на свое место. «Видишь, мне совсем не больно, да я даже не почувствовал ничего, когда ты их сломала, однако теперь давай нормально спарринговаться, лады?» — спросил я у нее. «Хорошо», — робко ответила она. Далее бой проходил более плавно, Кара наносила мне удары, а я отбивался и наносил удары в ответ. Что ж, выяснилось то, что против троих криптонцев в форме жнеца лучше пока не выходить, с камнем может быть, но это мы потом испытаем. А Кара молодец, с нашей последней встречи, когда я был сивагатом, она, можно сказать, выросла. В тот раз она навалилась на меня как обычный разбойник, полагаясь только на свою силу. Но в этом спарринге я прям чувствую, что она взялась за боевые искусства. Чувствуется прочная база, видимо, недавно начала, да меня в этом плане ей еще далеко, все-таки мамочка с сестренками хорошо научили меня драться. Поэтому я видел все ее недостатки, но моя цель была не победить, а выискать собственные слабости. Когда Кара производила очередной удар, я сделался неосязаемым, и удар Кары прошел меня насквозь. «Что за?» – удивилась она, попытавшись вновь меня ударить, но оно просто прошло сквозь меня. «Ты действительно словно сошел с обложки фильмов ужасов», — сказала мне Кара, помахав кулаком. «Ага, а теперь выстрели в меня своим лазером», — попросил я ее, все еще находясь неосязаемым. «Ты уверен? А недавно такую истерику завел из-за того, что я в тебя выстрелила им», — говорила Кара с ухмылкой. «Ну, теперь я же сам тебя об этом прошу», — сказал я, пожимая плечами. Кара лишь покачала головой, а ее глаза начали краснеть. Я уже собрался с силами и подал сигнал, что готов. «Пиу! Ай! Сука!» — крикнул я, резко схватившись за плечо и приземлился на ринг, сбрасывая неосязаемость. «Декс!» — крикнула Кара и приблизилась ко мне. «Все, путем!» — сказал я, прижимая рукой рану и быстро концентрируя в этой части энергию смерти, отчего боль прошла, и рана зажила. «Вот, все в порядке, но давай теперь ты не будешь стрелять в меня глазками, компренди?» — спросил ее я, возвращая себе нормальный облик. «Ага», — сказала она, кивая головой. «Фух, давай сделаем небольшой перерыв, а потом продолжим», — предложил я, вытирая образовавшийся пот на лбу. «Да, хорошо, но сперва сходим в лазарет», — говорила Кара, взяв меня под руку и поднимая с пола. «Кара, я же сказал», — хотел я сказать, но меня перебили. «Это не обсуждается», — серьезным тоном сказала она и таким же взглядом зыркнула на меня. «Ох, ладно», сдался я и пошел с ней под ручку. Очнулся Джонни уже на мягкой кровати, а вокруг него были его друзья и семья. «Джонни, что произошло?» — спросила Сью у него. «Тот тип, за которым я гнался, оказался не так просто, вот и все. Ай!» — вскрикнул он, пытаясь выпрямиться, но боль в спине мешала ему. Сьюзен, увидев, что ее брату больно, быстро подошла к нему и помогла принять сидячее положение. «Рид уже рассказал вам его приметы?» — спросил Джонни. «Серебряная кожа и то, что он летает на доске, похожую на доску для серфинга. Дарит рассказал, только я сперва не поверил, говорил Бен. Это правда. Но он это не все. Он словно призрак мог проходить сквозь объекты, не разрушая их, говорил Джонни. Успокойся, Джонни, мы тебе верим, говорила Сью, строго посмотрев на Бена. Хаем, хмыкнул Бен, больше ничего не говоря. Да уж, способность преобразовывать материю и энергию, но пролистав базу данных, я не нашел мутанта, супергероя или злодея. Он не зарегистрирован у нас, задумчиво произнес Рид. Нам нужно связаться со мстителями и предупредить их, предлагала Сью. Да, пожалуй, так и поступим, сказал Рид. Сходив в лазарет и проведя обследование моего тела, Кара убедилась, что я в порядке, поэтому мы просто передохнули, а после стали возвращаться на ринг, где увидели Карин. О, Дикси, что ж ты не позвонил и не сказал, что заскочишь, сказала Карин, подлетев ко мне и обняв в знак приветствия. И тебе привет, Карин, сказал я, улыбнувшись. Эй, Карин, мы вообще-то заняты, так что отлипни от него, строго сказала Кара. Ой, ну не начинай, а, Дикси, а может я могу присоединиться к вам, спросила она с щенячьими глазками. Почем бы и нет, сказал я. Как раз использую камень силы и посмотрим, потяну я вас или нет, подумал я про себя. Кара правда была против, говоря, что и ее одной вполне достаточно, но я ей сказал, что использовал даже не половину своих возможностей, что ее разозлило, и она сказала, что ей будет все равно, если я пострадаю. Как только Карин и Кара оказались на ринге, я начал принимать свой облик жнеца. Какого? В шоке произнесла Карин, увидев мой первый облик. Хе-хе-хе, что уже боишься? А вот я ни разу не испугалась, гордо сказала Кара. Карин же с приподнятой бровью посмотрела на Кару, сомневаясь в ее словах, ну а я не стал рассказывать, как она испугалась, когда впервые увидела меня. Далее я незаметно достал камень силы, как только он оказался у меня в руке, то он начал погружаться прямо в мою руку и перемещаться по телу и встал в середине грудной клетки. Вследствие этого вспыхнул яркий фиолетовый свет из моей груди, который поглотился туманом, и мой облик жнеца начал изменяться, заменяя балахон доспехами. Увидев такие изменения, девочки насторожились и стали серьезно смотреть на меня. «Хэмэм, мне нравится ваш взгляд, девочки, деритесь в полную силу, не то я случайно и забить вас могу, насмерть», сказал я, улыбнувшись, и напал на криптонок. Серебряный серфер продолжал летать по городу, как внезапно всплеск силы одного из камня стали сильнее. Он вмиг развернулся в сторону, где ощущал эти вспышки силы, и полетел туда. Через некоторое время он оказался над зданием и смотрел в определенную точку. С помощью своего рентгеновского зрения он смог разведнеть через слои стали существо, что сражалось с двумя девушками, но что важнее, серфер ощущал, что это существо использует силу камня. Более не став наблюдать за поединком, серфер резко взлетел вверх, покидая стратосферу Земли и оказавшись в космосе над самой планетой, его кожа снова засеяла, а он сам уставился в определенную точку, которая проходила чуть правее Луны. «Твой вестник приглашает тебя», это оказалось правдой, «камни бесконечности на этой планете», сказал серфер, преклонив колено. «Ву-ву». Но тут внезапно серфер ощутил какие-то волны, которые посылались в Земли, странное ощущение, и его источник был в городе, из которого он улетел, и еще в одном месте за многие километры от этого города. Не став медлить, он вновь на всей доступной скорости полетел прямиком в Нью-Йорк. Бам-бам-бам. В этот раз бой был действительно неравный. Карин и Кара все сложнее было отбивать мои атаки. Я также попросил их использовать лазер, чему Кара была против, но я настоял. Девочки попадали в мои доспехи, которые успешно отражали их лазеры. Принимать их на открытые участки моей сухой кожи я не решился, и вот внезапно земля задрожала. Бам-бам-бам-бабам. Что случилось? Крикнула Кара. Не знаю, это где-то снаружи. Крикнула Карин. Тревога, тревога. Внезапно в зале появились красные мигающие лампы, и по громкой связи говорилось о тревоге. Декс, ты остаешься здесь, и не спори. Сказала Кара и улетела куда-то. Дикси, прости, но нам пора работать. «Здесь безопасно, поэтому никуда не уходи из здания», сказала Карин и последовала за Карой. «Нет, вы за кого меня принимаете? Я ведь тоже квалифицированный герой», сказал я. Осмотревшись, я нашел ближайший терминал и взломал его, и он выдал мне голограмму центра города, где был живой Целестиал, мать его. Его уже атакуют земные звездолеты, а также герои, но тот не обращал на них внимания и начал осматриваться, и когда его голова повернулась в определенную сторону, он начал идти туда. «И вы хотите мне сказать, чтобы я сидел на попе ровно? Да без меня и камня силы вам точно каюк», сказал я и, мигом сделавшись неосязаемым, вылетел через крышу. Но тут сквозь мое тело что-то пролетело, и когда я посмотрел на это, то увидел серебряного серфера. «Не понос так, золотуха», произнес я, делась осязаемым. Серфер вновь полетел на меня, я же с помощью тумана материализовал в своей руке копье с помощью тумана и атаковал его. Бам-бум-бах-тах. Мы начали обмениваться ударами, он хоть и ловко отбивал мое копье, однако делать это голыми руками было глупо, я все-таки оставлял на его руках некоторые порезы, а учитывая какой дебаф я могу дать, допускать подобного не стоит. Серфер хоть регенерировал, но мелкие порезы заживали дольше обычного, также он заметил, как его серебряная кожа начинает терять свой привычный блеск, и в какой-то момент он посильнее ударил противника, который поставил блок копьем, тем самым разорвав расстояние. Как только он смог вырваться, он не вступил снова в бой, а наоборот стал лететь вверх, пытаясь покинуть планету. «Ну уж нет, раз начал, то давай заканчивать», сказал я и ринулся в погоню. Скорость у серфера была высокой, и догнать я его не мог, поэтому, направив руку в его сторону, я выпустил черно-фиолетовый туман. Он был плотный, а также его количество было гораздо больше, чем раньше. Серфер продолжал набирать скорость, но при выходе из стратосферы Земли мой туман смог его схватить и притянуть ко мне. Я уже держал его за горло и обволакивал его тело своим туманом, отчего блеск его кожи постепенно тускнел. «Так легко одолел моего вестника, что ж ты достоин занять его место? Как только я заберу то, зачем пришел?» — внезапно услышал я мощный голос. Как только я обернулся, чтобы увидеть источник этого голоса, предо мной открылась страшная картина. Куча обломков флотилии адмиралов и одно из самых страшных существ, населяющие нашу вселенную. «Галактус, я смотрю, и камень силы у тебя. Хорошо, отдай его мне, и твоя смерть будет быстрой», — в приказном тоне сказал мне Галактус, протянув свою руку ко мне. «Что делать и как быть? Если я резко развернусь и убегу, то он просто шмальнет мне в спину, значит, не вариант. Придется сражаться с ним и постараться не умереть в бою, пока остальные герои не подтянутся. Ну бля, они что заодно? Вроде Целестиалы и Галактус, мягко говоря, не ладят, но почему-то одновременно оказались на Земле. Как так?» — быстро думал я у себя в голове. «Насекомые, ты испытываешь мое терпение», — грозно сказал Галактус. «Русские не сдаются», — крикнул я и, создав копье из энергии и камня силы, кинул в Галактуса. Тот просто схватил мое копье как зубочистку и раздавил у себя в руке. «Неверный выбор», — спокойно произнес он, а я, отпустив серфера, который в отключке падал назад на землю, начал готовиться к тяжелому бою. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 105. В этот момент я напал на Галактуса, использовав все доступные мне силы, однако стоило мне нанести один удар ему в грудь, тот лишь слегка отошел назад. «Удивительно, ты смог заставить меня отступить», — произнес Галактус, смотря на меня. «Лишь отступить», — думал я про себя. В этот момент он замахнулся своим кулаком и направил его на меня. Я увернулся от его удара и создал новое копье из своего тумана и энергии камня силы, и, залетев ему за спину, кинул копье прямо в Галактуса. «Хм», — хмыкнул Галактус и резким разворотом тыльной стороной ладони отмахнулся от моего копья, словно как от насекомого. В этот момент я призвал двух своих проклятых и приказал им атаковать Галактуса. Здоровяк не стал просто стоять и принимать на себя удары, внезапно его глаза засеяли синим цветом, и из них вырвался лазер, направленный на моих проклятых. «Аккуратней», — крикнул я своим проклятым. Все дело было в том, что один из них мог выйти на траекторию планеты, даже не хочу думать, какие разрушения будут, если лазер этого гиганта попадет по планете. Надо отвести его подальше от планеты, подумал я про себя. Пока мои проклятые отвлекали его, я начал концентрировать энергию камня в руках. К сожалению, долго они не выстояли, и Галактус их просто развеял своей атакой кулаком, наполненной энергией. «Жалкие трюки», — произнес он, направляя на меня руку. Баам! В этот момент из его руки высвободился поток космической энергии, которая двигалась в мою сторону. Мне пришлось использовать накопленную энергию для того, чтобы создать щит, который успешно меня защитил. Вот что значит сила камня бесконечности: даже такая мошка, как ты, способна сопротивляться мне, используя его силу, говорил Галактус, улыбнувшись. «Черт!» – произнес я. Галактус махнул рукой, и все обломки флота адмиралов полетели прямо на меня на бешеной скорости. Я сделался неосязаемым, и обломки просто проходили сквозь меня, но тут я заметил, что Галактуса не было на его прежнем месте, а в следующую секунду я почувствовал, как огромный кулак врезается в мое тело. Бам! После этого удара я на огромной скорости начал отдаляться от Земли, и внезапно Галактус переместился в место, куда летело мое тело, но в этот раз я резко выпустил черный туман из своего тела. «Сколько ты еще планируешь сопротивляться? Даже обладая камнем силы, я чувствую, что ты не используешь его полную силу», — говорил Галактус после того, как черный туман слегка окутал его руки, прежде чем исчезнуть. «Может быть, я просто силой экономлю и берегу свои козыри», — сказал я, отлетев от Галактуса. «Хм, малыш, меня тебе не обмануть, прекращай это, я заберу камень, который есть у тебя, а потом и остальные, которые находятся на планете, и затем поглощу саму планету, но ты меня впечатлил, продержался целых 3 минуты, в качестве награды я предлагаю тебе стать моим вестником, это величайшая честь для тебя», — сказал мне Галактус с гордостью и самодовольной улыбкой. «Я все же буду сопротивляться», — сказал я, улыбаясь, и резко расправил руки в разные стороны. В этот момент за моей спиной материализовался черный туман, который начал формировать 1000 копий, пропитанных энергией камня силы. «Глупец», — произнес Галактус, качая головой из стороны в сторону, разочарованный ответом. «Фить-фить-фить-фить». Все копья полетели прямо в него, однако он выставил руку вперед и создал энергетический щит, о который мои копья разбивались. Ни одно копье так и не смогло прорваться через его щит. Однако, треск. Внезапно на одной из его перчаток появилась трещина. «Хм, хоть ты и слабый, но твоя яд силен, я чувствую, как он струится в моем теле, пытаясь полностью умертвить меня, знакомая сила. Знал я одного бога, который мог точно так же отравлять высших сущностей, однако тебе не сравнится с ним», — сказал Галактус со скукой, смотря на треснутую перчатку. Внезапно из его тела вырвалась космическая энергия, которая заставила меня отлететь на несколько метров, а после трещина, что была на перчатке, исчезла. «Узри, что такое сила», — крикнул Галактус и, соединив руки вместе, сконцентрировал космическую энергию и в виде огромного луча направил ее на меня. Я резко начал создавать свой черный туман, формируя щит, и на всю доступную мне мощность использовать камень силы, подпитывая туман. Бзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззz «Сопрекоснувшись с лучом Галактуса, я начал ощущать давление, но смог выставить. «Да чего же надоедливые насекомые», — произнес Галактус в раздражении, смотря на выжившего меня. «Может, тогда свалишь отсюда?» — спросил я. «Хм», — хмыкнул он и начал накапливать космическую энергию в каждой руке. Я тоже не стал ждать и создавал как можно больше тумана и укутывал себя им, формируя гиганта размером с Галактуса. «Думаешь, если увеличишься в размере, то станешь сильнее?» — спрашивал Галактус. «Попытка не пытка», — произнес я в форме гиганта, создавая в правой руке гигантское копье. Тем временем на Земле. «Гамора, ты связалась с Декстером?» — спросила Терраксия у своей дочери через коммуникатор. «Нет, мам, я никак не могу с ним связаться», — говорила Гамора с нотками паники. «Гадство. Я немедленно отправляюсь на базу Лиги Справедливости в нашем городе», — сказала Терраксия. «Мам, тетя Хила уже побежала туда. Лучше помоги героям с той махиной. Мы с Небулой сейчас заняты эвакуацией гражданских», — говорила Гамора. «Сперва мой мальчик, потом все остальные», — сказала Терраксия, отключив связь. Бам! Резко напряг мышцы, Терраксия оттолкнулась от земли, разрушая ее, и, подпрыгивая на приличную высоту, направлялась в сторону базы Лиги Справедливости в Нью-Йорке. Буквально несколькими минутами ранее она возвращалась домой на машине, как внезапно земля затряслась, а ее автомобиль попал в аварию. Выйдя из машины, она обнаружила, что в нескольких километрах в другой стороне, в центре города, появился огромный гигант. Сперва осмотревшись, он начал двигаться в определенную сторону, но потом застыл на месте, резко запрокинув голову вверх. В какой-то момент ей показалось, что тот хотел взлететь, но тут набежавшие герои помешали тому сделать что-либо и атаковали. Естественно, гигант не стал терпеть этого и начал атаковать в ответ, тем самым значительно вредя как самому городу, так и ее гражданам. Однако Терраксии было плевать на них. Она лишь переживала лишь о том, чтобы ее сокровище не попалось под руку этому гиганту, или под ногу. «А-а-а, сынок, мама переживает». Терраксия с каждым прыжком все увеличивала скорость, совсем не обращая внимания на битву героев и гиганта, и вот когда она уже была недалеко от базы Лиги, на ее коммуникатор позвонил Фьюри. «Терра, ты где? Ты вообще в курсе, что сейчас творится?» – кричал Фьюри. «Ник, я сейчас занята. Сперва я должна убедиться в безопасности своего мальчика. Потом помогу вам», – говорила Терраксия, приземляясь на территорию базы Лиги. «Послушай, Терра Декс, парень умный, уверен, увидев то, что происходит снаружи, он не будет лезть на рожон, а спрячется в безопасном месте», — говорил Фьюри, пока Терраксия продолжала путь и зашла во внутреннюю зону базы. Пройдя еще немного, она увидела Хилу, которая держала за форму человека, при этом приподняв его над землей и хлестала его ладонью по щекам. Еще внимательнее осмотревшись, она увидела кучу лежачих без сознания людей с красными щеками. «Ты сейчас вот лучше о чем подумай, флот адмиралов был уничтожен кем-то в космосе, на Земле находится этот гигант, причем не один. В Метрополисе тоже есть один, и как мне доложили, на Земле они появились одновременно», — говорил Фьюри. Хила же, заметив Терраксию, выкинула человека, что держала, и, посмотрев Терраксии в глаза, с беспокойством покачала головой из стороны в сторону. «Что ты предлагаешь?» — спросила его Терраксия. «Помоги, нужно скорее уничтожить их. Подумай сама, чем быстрее мы уничтожим хотя бы гиганта, что сейчас в нашем городе, значит, для Дикса и опасности не будет, поэтому раз не можете его найти, то просто прикончите того гиганта как можно быстрее», — говорил Фьюри на эмоциях. «Может, мне просто отправить свой флот? Мои ребята гораздо сильнее тех, что набирают себе остальные адмиралы», — предлагала Терраксия, пока Хила подходила к ней. «Нет, исключено. Мы не знаем, кто в космосе. Даже если это третий гигант, опасно отправлять к нему еще флот. С ним случится то же, что и с теми, кто был на страже Земли, другим адмиралам, чьи флотилии так же, как и твой, были не на Земле, дали аналогичные инструкции», — говорил Фьюри. Терраксия же посмотрела на Хилу, а та со всей серьезностью кивнула ей головой, при этом создав два черных клинка. «Хорошо, тогда я помогу, чем смогу», — сказала Терраксия, отключая связь. «Прибьем уродца, что угрожает безопасности нашему мальчику», — сказала Хила, высвобождая энергию смерти из своего тела и принимая боевой облик. «Да как он, они посмели угрожать безопасности нашего мальчика? Я заставлю их испытать ад», — взревела Терраксия, выпуская фиолетовую энергию из своего тела и обнажая свой клинок. Бам! Обе женщины резко на большой скорости направились прямо к гиганту. «Метрополис, говорит директор щита Ник Фьюри. Супермен, ответьте». Связывался Ник с Суперменом. «Слушаю вас, директор, только быстро», — говорил Супермен, уворачиваясь от очередного удара гиганта. «В нашем городе сейчас ваши родственницы», — говорил Ник. «Кара и Клара», — с беспокойством спросил Супермен. «Верно, наш город был атакован таким же гигантом, что и у вас, и они сейчас сражаются, можете отозвать их для того, чтобы они вам помогли», — говорил Фьюри.